2 января 1953. В субботу мы с Майклом ходили в кинотеатр «Магнолия Спрингс» на два фильма «Супермен и двойной агент» с Джорджем Ривзом и Филлис Коутс и «Королева бандитов». Каждый мужчина становился целью для ее хлыста, ее пуль, ее поцелуев с Барбарой Бриттон и Уиллардом Паркером. Когда мы покупали конфеты, вошел Флика Хикс в военной униформе. И не поверите, с кем? С Кей Боб Бенсон. Наверное, военная школа отшибла ему все мозги, если он считает Кей Боб Бенсон симпатичной. Он купил ей попкорна и прочего. Мне было так противно, что я бросила Майкла посреди королевы бандитов и пошла в цветной квартал отдать подарки Пичи Уигам и Уле Сур. Пичи ее подарок очень понравился. Ула была на похоронной службе. Когда я сказала Пичи, что мне нужно выпить, она дала мне апельсиновый сок. Я попросила виски Уайт Терки и выпила немного, и запила соком. Не больно-то и надо. Подумаешь, пойти в кино в сопровождении парня с именем, как лошадиная кличка.